Зато постарались на славу нежданно появившиеся советские самолеты, уж сильно покрупнее юрких ишаков и чаек, числом даже под два десятка. Это явно были знаменитые СБ. Корректировщики не подкачали. На головы финнов, что поблизости от занятого квартала, что подальше, с неба посыпались черные точки. Их было очень много. Видать, враг сильно пострадал, так как массированные атаки на позиции прорвавшейся передовой группы советских войск так и не произошло. На какое-то время было спокойно. Враг приходил в себя. Но после того, как улетели самолеты, хотя разведчик остался, финны открыли ожесточенный артиллерийский огонь, даже из крупных калибров. Правда, стреляли они явно по площади. Конечно, появились убитые и раненые, прежде всего, среди пехоты. Пострадал и один бронетранспортер, правда, уже без десанта. У него от случайного снаряда довольно крупного калибра, упавшего поблизости, разворотило зад, да погиб пулеметчик. Механика-водителя, контуженного, вытащили. Танки и танкисты отделались легким испугом. Что ни говори, за мощной броней спокойнее. Обстрел кончился так же нежданно, как и начался. Пока артиллерийский огонь больше испугал красноармейцев, чем нанес им реальный ущерб. Зато дома и постройки простых жителей пострадали прилично. Тут уж финны не жалели и своих, раз они оказались как бы и на захваченной территории. Как стало известно, пусть и часть жителей была эвакуирована, но много людей осталось и дома. Просто многие мирные граждане не успели удрать. Не ожидали финны такого скорого прихода советских солдат. Правда, мужчин было маловато, видать, воевали. Больше попадались женщины, дети и старики, испуганно, а кое-кто и злобно, косящиеся на красноармейцев. Но никто их не трогал и не думал трогать. Даже на всякое финское барахло никто не позарился. А когда появились сами финские мужчины, уже одетые в серые шинельки, ну, совсем как немцы, видать, гуманитарная помощь от фашистов, никто их жалеть не стал. Осколочные и фугасные 107 и 122-мм снаряды показали свою мощь. Неплохо поражали цели и 76-мм снаряды и 82-мм мины. Казалось, что крупнокалиберные пули дышака рвали все на своем пути. Спасения от них не было. А уж неутомимые пули прочего калибра и так жужжали вовсю по всей округе. Финская атака сорвалась. Атаковать уже торопливо убегающих финских пехотинцев Василий и не думал. Да и не надо было. Все же он не Грачев, и его группа теперь не Грозный штурмует. Закидать шапками финнов попаданец никак не собирался. Знает, как быть в таких случаях. Уж точно подставляться под засады не хотелось. К тому же советское командование совсем уж дурных заданий не давало. Да и у командира группы имелся законный приказ, пока всего лишь удержать занятые позиции до подхода подкрепления. А тут главное, не обнаруживать себя и в то же время метко разить врагов. Для этого советские бойцы и танкисты время от времени и меняли свои позиции. Да и командир группы следил за этим. К тому же Василий прекрасно помнил про то, как вести бои в городе. Прошел уже хорошую школу в Донбассе. Жаль, что сил у группы было маловато. Тем не менее, воспользовавшись подходящим случаем, на плечах убегающего противника танком и красноармейцам, в принципе, охранявшим их, удалось даже продвинуться поближе к высотке. Впереди за поперечной улицей уже угадывалось кладбище само собой, не сильно православное. На связь повторно вышел сам комбриг Кравченко. «Сосна-1, доложите о ходе боя. Первый отбили атаку противника. Продвинулись до кладбища. С батарейной горы ведется сильный артиллерийский и стрелковый огонь. Противник пришел в себя и усиливает сопротивление. Ощущаем недостаток боеприпасов. Используем трофейное оружие». Действительно, трофеев хватало. Что-то притащили разведчики, что-то нашлось в оставленной финнами части города. Трофейных боеприпасов тоже имелось много. Что-то подходило и к имевшемуся в группе оружию. Но, как говорится, патронов в бою всегда не хватает. Василию разведчики, кстати, нечаянно презентовали прекрасный снайперский маузер, даже с оптическим прицелом. Оружие, несомненно, было немецким. Разведчики подобрали винтовку на дороге, средь брошенной техники и оружия. Точнее, похвастались, а командир группы взял да попросил трофей себе. Пришлось отдать, да еще с немалым количеством патронов. Что же можно пострелять в волю? «Сосна-1, молодцы, держитесь, батальон уже на подходе». После отбитой атаки Василию тоже на какое-то время пришлось спешиться, ведь он на этот раз полностью отвечал за всю оборону, а не только за танки. Решетников временно придал ему парочку разведчиков с оставшейся в его распоряжении рацией. На всякий случай, примкнул и третий боец, вооруженный снайперской винтовкой. Первое же подвернувшееся высокое кирпичное здание промышленного назначения где-то в 3 этажа, недалеко от широкой улицы, по которому танки как раз и ворвались в город, стало временным КНП. Неподалеку, с северо-востока на юго-восток, в сторону залива, проходила другая, кривая поперечная улочка. Молодец Толик, успел таки в самом же начале довольно глубоко внедриться в окраинные кварталы. Город отсюда, по крайней мере, близлежащие кварталы до высотки и берега залива на западе и даже чуть далее, виднелся неплохо. Особенно различимо проглядывалось на северо-запад и вдоль железной дороги, фактически проходившей по окраине Выборга. Сразу же за высоткой стройными рядами высились дома, кое-где торчали высокие шпили то ли церквей, то ли разных зданий. Виднелся и один довольно высокий многоэтажный дом, одиноко торчавший средь других, менее высотных. Вдали даже можно было разглядеть какую-то кругловатую башню, похожую в той самой, знаменитой Выборгской крепости. Но до него пока что было далеко, и путь преграждала именно лесистая высотка, не такая уж и высокая, наверное, скорее большой холм. Тут и там на этой самой батарейной горе торчали разные сооружения. Да и враг, похоже, в большей степени засел именно там. Что ни говори, господствующая над местностью высота, да еще каменистая, пересеченная и сильно проросшая лесом. Похоже, финны стянули туда и много артиллерии. Но там уже неплохо поработала советская авиация. Мощные реактивные снаряды и бомбы здорово пропахали укрепления, кажется, еще с царских времен. Да, крепкий орешек. Внушали недоверие здания промышленной зоны за железной дорогой, теперь уже строго справа. Оттуда велся ожесточенный стрелковый огонь. Тявкали и пушки, но, похоже, мелковатые. Южнее занятого квартала и так до самого залива пока было спокойно. Наверняка где-то там, в порту, финны тоже копили силы. Но проявить себя, видимо, не решились. Может, мало их или не определили силы противника. Ведь танки-то уж они точно зарисовали. Ну и пусть. Как говорится, солдат спит, служба идет. Глядишь, скоро подоспеют и наши. Глава 21. Все хорошо, все хорошо. Разведчики внимательно наблюдали за местностью. Особенно тревожили финские позиции на батарейной горе. Слушай, командир, кажись, за нами наблюдают. Точнее, за занятой нами частью города. Так, и кто там такой настырный? Василий через оптический прицел своей винтовки стал внимательно разглядывать местность в указанной разведчиками стороне. Было довольно далековато. Оказалось, что на этой самой батарейной горе, в одном месте, расположилась небольшая, в человек 10, группа финнов и осторожно вела наблюдение. Вражеские разведчики время от времени выглядывали из-за укрытия и даже довольно долго обозревали в бинокли окружающую местность. Временный КНП и находившиеся там люди, кажется, ими не были вскрыты. И, судя по всему, в первую очередь, по вниманию к ним, в этой группе явно имелись один или парочка финских командиров, и немаленького положения. Попаданец сразу же припомнил про свой случай в самом начале своего попаданства. А что, надо бы воспользоваться. Дуб 1, я сосна 1. В квадрате 10, на высотке, левее ориентира 5, наблюдается группа пехоты противника. Немедленно открывайте по ней огонь осколочными и фугасными. Попеременно, 5 снарядов, огонь. На высотке, почти рядом с финскими разведчиками встали разрывы снарядов. Самоходчики сумели сходу накрыть врага. Так, почти в цель, лево 2, фугасным, огонь. На этот раз получилось даже лучше. Снаряды, видимо, попали куда надо. Кто-то из финнов, попадавших на землю или в окоп, не выдержал, вскочил и пустился напрямик на запад. Но после очередных снарядов уже никого не наблюдалось. Так, ребята, пока делаем ноги. Сейчас могут накрыть и самих. Дуб 1, прекратить огонь, сменить позицию. Действительно, откуда-то с высотки и далее от нее стал вестись массированный артиллерийский огонь. Видимо, финны решили накрыть подозрительные места, особенно высокие, как этот временный КНП. Наверное, хотелось им наказать и обидчиков-самоходчиков. Тут и там подряд вставали разрывы снарядов. Финны огонька не жалели. А потом последовала атака пехоты, уже более ожесточенная, чем первая. Василий с разведчиками и снайпером вернулся на свой КНП, и его малой передовой группе пришлось тяжко. Враг сумел продвинуться довольно сильно вперед. Часть занятых ранее позиций, и даже чуть ли не половину, пришлось оставить и отступить назад, само собой, ожесточенно отгрызаясь. Нежданно был потерян Т-35. Неосторожно высунувшись, танк был сразу же подбит из нескольких финских противотанковых пушек. Жаль, но не хватило ребятам опыта, да и противник умелый и яростный. К счастью, экипаж успел покинуть свою машину. Кажется, кроме колотушек, там имелся и более крупный калибр. Вот он и превратил подставившийся Т-35 в обгорелую груду металла, а потом и пришлось отойти чуть назад, оставив танк врагам. Зато остальные танки группы и самоходки сумели вычислить местонахождение этого крупного калибра. Несколько осколочных и фугасных снарядов, и вражеское орудие или же орудие замолчало. Правда, и сами боевые машины успели получить свою порцию малокалиберных оплеух, но броня КВ и на этот раз уверенно держала попадание. Конечно, танкистам было довольно неприятно и страшновато, но что делать, главное, уцелели. Кроме как командовать и наводить огонь танков и другой техники, командиру группы и самому пришлось пострелять вдоволь. Его снайперская винтовка разила подвернувшихся финнов без промаха. Само собой, разведчики и другой снайпер тоже в первую очередь старались уничтожить финских командиров. И это сильно помогало всей группе. Напор финнов без командиров стал ослабевать. Вражеские штурмовые группы почти даже дошли до временного КНП, но далее прорваться не сумели. Слишком уж метко разили их оттуда. Потеряв немало людей под шквальным огнем, противник не выдержал и подался назад. Тут уж опять постарался Толик Воротилин. Нежданно выскочив из-за дома, его грозный КВ-1 метр тут же просто превратил попавшуюся на пути финскую штурмовую группу в фарш. Танк поддержали минометчики и снайперы. Уцелевшие финны позорно бежали. Но, опять же, часть занятых ранее позиций осталась за противником. Теперь огонь уже велся практически со всех сторон: с юга, из запада, из севера. Лишь поле с востока с разгромленной колонной молчало. Вторую атаку отразить оказалось труднее, ведь у Василия и боеспособных бойцов осталось поменьше, и боеприпасы тратились сильно. Пришлось даже из танковых экипажей ссадить заряжающих с ППД и гранатами, и пополнить ими ряды мотострелков. Конечно, временно. Хорошо, что и стрелковых трофеев хватало. Даже летчик, как доложили Васе, сумел уложить немало финнов из трофейного пистолета-пулемета. А вот со снарядами и минами была просто беда. Приходилось расходовать их экономно. Пустили в ход и трофейные пуколки. Они тоже неплохо и навечно укладывали вражеских пехотинцев в грязь. Но выдюжили и на этот раз. Помог и повторный вызов авиации. Помимо парочки звеньев и шаков, прибывших на помощь, немало шороху наделали и десяток чаек. Может, финны как раз и более всего опасались их, на какое-то время даже стало тихо. После неудавшейся атаки финны повторили артиллерийский налет. Приходилось опасаться и увеличившегося числа финских снайперов. Стреляли отовсюду и из самых разных видов оружия. Не мытьем, так катаньем, враг старался выдавить советских танкистов из города. Потери у храбрецов, конечно, были. Особенно сильно редело число красноармейцев, не танкистов. Им, и так уж уставшим и израненным, тяжело было выдерживать постоянный ожесточенный стрелковый огонь. Тут уж пришлось взяться за дело и танкистам. Кое-какие цели были поражены из танковых пушек по подсказке разведчиков Решетникова, засевших на одном из зданий, повыше, чем другие. Жаль, что самоходки стали беречь снаряды. «Сосна-1, я Ель-1, мы на подходе, встречайте». Голос комбата Ведерникова прозвучал как глаз божий. Слава богу, наконец-то. Как же долго длился этот ненавистный бой. А когда за железной дорогой показались советские танки и прочая боевая техника, мощные и грозные КВ-1 и Т-28, Т-35 и самоходки, да еще полно бронетранспортеров, у всех отлегло от сердца. Только финны с высотки из-за нее открыли ураганный артиллерийский огонь, но уже по прибывшему подкреплению. Василий тут же приказал подавлять обнаруженные вражеские огневые точки, уже никак не жалея снарядов. Хотя это так уж особо и не требовалось. Ведь ударную группу сопровождала авиация. На финские позиции опять же налетели чайки, а потом и СБ. На этот раз самолетов было даже больше, чем ранее. Основной удар авиация нацелила на батарейную гору и куда-то в центр города, как оказалось, в район железнодорожного вокзала. Ну, Стефанович, чертяка, молодец, выдержал. Комбат, едва подъехал на своем КВ-1 к временному КНП, тут же выскочил из танка и полез обниматься с комвзвода 3, в свою очередь, вышедшего встречать высокое начальство и радостно взиравшего на прибывшие грозные боевые машины. «Знал я, верил, что ты справишься». «Ничего, товарищ комбат, выдюжили. И вы вовремя». «Ладно, Василий, пока приведи себя в порядок. В общем, рота твоя, комбриг утвердил. Надо еще согласовать сверху, и все, будешь постоянным ротным. Ну а разведчиков и прочих, извини уж, у тебя забираю. Не положено по штату. Давай, иди готовься. Пополняй запасы и приведи роту в порядок, и будем штурмовать этот проклятый Выборг. Надо взять его как можно быстрее. Торопит. Скоро и вся бригада подтянется, и тогда станет еще жарче. Как тут не радоваться? Теперь уже не придется думать, как выдержать очередную атаку финнов. Да и задача, скорее всего, будет другой. Льстило и другое, все же сумел отличиться. И, на самом деле, такой резкий скачок по служебной лестнице, действительно, возможен только во время войны. Как говорится, даешь випури. Выборг, как и когда-то, станет советским городом. И пусть над ним будет безоблачное небо, чтобы советские боевые самолеты лучше поддерживали своих. На радость Василию с друзьями и на горе их врагам. Бой, конечно, продолжился. После ознакомления с положением, комбат почти сразу же повел свой батальон, точнее, ударную группу с приданной штурмовой ротой и парой артиллерийских самоходных батарей, в атаку на вражеские позиции. Нет, конечно, никто не думал кидаться с грудью на амбразуры. Бойцы-штурмовики, быстро разбившись на группы, стали, используя для защиты всевозможные укрытия, продвигаться вперед. Их поддерживали танки, и чуть сзади шли самоходки, да и бронетранспортеры поливали врага пулеметным огнем. Тут же пока группа, уже бывшая, Василия пополняла боезапасы и, честно говоря, малость отдыхала, финны были выбиты из поры соседних кварталов. Часть красноармейцев-штурмовиков успела даже продвинуться аж до батарейной горы. Но тут их атака, встретив интенсивный огонь с высотки, заглохла. А рота Василия пока так и сидела в своем квартале. Ничего не поделаешь, бойцы передового отряда сильно устали. Требовалось немного отдохнуть и, соответственно, как же без приема горячей пищи? Многие были ранены. Имелись и такие бойцы, которым требовалось немедленное оказание медицинской помощи и даже эвакуация в тыл. Да и боевую технику и оружие нужно было проверить. К счастью, почти сразу же за ударной группой оперативно подтянулись и некоторые тыловые службы. В первую очередь, пополнение боеприпасов и заправка. Параллельно медики обиходили всех больных и раненых. Таких хватало, особенно среди бойцов, штурмовиков и разведчиков. Вообще разведывательный взвод ГРУ отлично проявил себя и, само собой, потери понес немалые. Что же разведчикам-то никак не хорониться за броней? Решетников, уже сдавший своих раненых медикам и успевший проделать кучу других дел, тепло попрощался с Василием. «Ну, ладно, бывай, танкист. Хорошо повоевали и живы остались. Тебя бы к нам в разведку. Каким снайпером оказался? Получше моих. Ну, да, ладно. Комбат твой поставил нам новую задачу, уже ближе к своей специальности. А потом, после Выборга, возвращаемся на место постоянной дислокации. Увидимся ли, не знаю. Так что не поминай лихом. Спасибо, Петр, за добрые слова. Ничего, свидимся еще. Пока врагов для нас достаточно. Глядишь, и потом повоюем еще вместе». После короткого отдыха, танковая рота уже в составе всего лишь 5 танков немедленно была привлечена к штурму города. Трал комбат тоже забрал. В принципе, это было ожидаемо. Да и остальной личный состав группы и оставшаяся техника, а это как-никак 2 самоходки, 4 бронетранспортера, 2 из них даже с ДШК, и танкетка, уже без разведчиков, снайперов и танка трала, остался пока в распоряжении нового командира роты. Правда, добавили еще одно штурмовое отделение и целых 2 бронетранспортера. Да и миномет остался в распоряжении командира танковой роты, уже с новым боевым расчетом. Тактику боев в городе Василий знал, да и кое-какой опыт имелся. Да и техника у него помощнее будет, чем даже в батальоне. Рота стала наступать вдоль железной дороги. Финны не выдерживали огня прямой наводкой таких мощных танковых пушек, поэтому постоянно отходили. Удалось даже немного продвинуться в квартале севернее батарейной горы. А потом к вечеру прибыла вся бригада, и вместе с нею стрелковые части и куча артиллерии. Мощный артиллерийский налет, атака штурмовых групп при поддержке тяжелых танков, и очередные кварталы города, все вплоть до батарейной горы, перешли в руки советских войск. Гремело где-то и на севере, получается, за бухтой. Похоже, что тут уж финнам досталось сполна. Как-никак, тяжелая танковая бригада прорыва, это не фунт изюма. Глава 22. Выборг, советский город. Вообще Выборг оказался неудобным для штурма. Зажатый с двух сторон водными преградами, город предстояло, чуть ли не брать в лоб. Выручало только преимущество в артиллерии и боевой технике. Танковая рота Василия вместе с приданными штурмовыми и прочими подразделениями тоже неплохо продвинулась к центру Выборга. Кое-где штурмовым группам, в том числе и приданным его роте, удалось зацепиться и за северную часть Батарейной горы. Там уже горело и рушилось все. Тем временем наступила и ночь. Бои на время прекратились. Танковая рота Василия отошла чуть назад. Впереди встали подтянувшиеся стрелковые подразделения. Честно говоря, войск и боевой техники уже хватало. Часть стрелковых подразделений даже вывели в так называемый второй эшелон. Только ночной покой был обманчивым. То ли дело в разных местах спорадически слышалась стрельба. Бывало, бухали и артиллерийские орудия. Если мелкого калибра, то финские, если большого, то уж точно советские. Тем не менее, в ночь танкисты отдыхали. Конечно, с соблюдением всех требований к караульной службе. Насчет этого попаданец был строг. Не хватало еще, чтобы финские диверсанты вырезали личный состав его роты. Но пока Бог миловал. И хорошо, что все хорошо. До полного захвата города оставалось немного. Правда, с Батарейной горы чуть поодаль уже неплохо виднелись и строения старой крепости, считавшейся как бы и неприступной. Но и она обязательно пала бы при таком силище. Пришло и сообщение, что Выборг был полностью окружен. Оказалось, что советские войска, успешно форсировав Сайменский канал, уже успели обойти его с северо-запада. Финны, было, попытались разрушить этот важный транспортный путь и затопить земли, но не смогли. Советский СНС постарался. Вот и прошли вперед советские войска. С юга же действовала морская пехота. Моряки при мощной поддержке артиллерии, резко и с малыми потерями, сумели переправиться через залив и захватить прибрежные позиции. Туда же подоспели с северо-запада танкисты из бригады комбрига Черняховского. Все, кольцо окружения было полностью замкнуто. На этот раз война шла пока как бы и схожему, но все-таки иному сценарию. Финнам, оставшимся в городе, некуда было податься. Тяжелая танковая бригада комбрига Кравченко осталась потому, что очень уж подходящими оказались его танки для уличных боев. Тем более, у финнов теперь просто не имелось необходимых противотанковых средств. Авиация постаралась выбить все, что сумела обнаружить. Кроме того, по данным командования, восточнее города в укреплениях второй оборонительной линии тоже была окружена немалая группировка финских войск. Когда группа Василия, потом батальон и уже вся бригада прорвались к Выборгу, противнику были отрезаны самые удобные пути отхода. И совсем худо стало ему после прорыва с юга, вдоль побережья Финского залива, стрелковых частей и морской пехоты Балтийского флота. В случае сопротивления финнам явно грозило полное уничтожение. Кольцо окружения было плотное, да и тяжелой артиллерии хватало. И штурмовать в лоб вражеские укрепления никто из советского командования, кажется, конечно, по слухам, не собирался. Зачем? Пусть уж снаряды, особенно тяжелые, сделают свое дело, от них трудно спастись. А пока новый командир роты как бы и отдыхал. Жаль, что не совсем. Все же у него хватало дел, ведь завтра предстояло продолжить штурм. Но недолго осталось, конец был уже близок. Ночь все-таки была спокойной, но не полностью. Шумело где-то на северо-западе. Похоже, там шел ожесточенный бой. Потом все успокоилось, и ненадолго наступила тишина. А под утро и неподалеку от расположения роты все-таки разгорелась ожесточенная стрельба. Злой, никак не отдохнувший, полусонный комбат Ведерников сообщил, что финны пошли на прорыв и даже сумели немного потеснить передовые стрелковые подразделения. Как оказалось, сначала финские отряды попытались прорваться на западе. Оттого-то и гремело там сильно. В лоб не получилось. Не удалось и по льду Финского залива и бухт вокруг города. Но, главное, помешали советские войска. Знатно положили за Выборгом и потопили в Выборгском заливе финнов бойцы 29 легкотанковой бригады комбрига Черняховского. Не удалось прорваться никому. Уже чуть позже основной удар все же был нанесен в северо-восточном направлении. Выбор у финнов был невелик. Они хотели любой ценой прорваться к своим. В выбранном направлении путь к речной системе Вуоксы был короче, и лесов имелось полным-полно. И там за рекой пока еще держали оборону, и довольно успешно, финские войска. На юго-востоке же кипели бои в котле, и финнам туда не хотелось. Что толку с одного котла перебраться в другой? Через бухту на север переправиться штурмующим не удалось. Там оборону успели занять советские стрелковые части, и они сумели удержать свои позиции. Северо-восточное предместье Карьялы финны оставили еще вечером. Там позиции тоже держали подоспевшие под вечер советские войска и куда было переброшено довольно много артиллерии. Направление главного удара финским командованием сразу же было поменено на восток, через Батарейную гору и немного севернее. Рота Василия, чуть отошедшая с передовой линии, как раз и оказалась на пути финнов. Но вовремя поднявшиеся танкисты встретили прорыв во всеоружии. Укрывшиеся за танками бойцы-штурмовики открыли ураганный огонь. Бухали танковые пушки, строчили пулеметы, и финнам подобраться к танкам не удалось. Вскоре подтянулись стрелковые подразделения и прорыв был остановлен. Финны отошли назад. Утром ожесточенные бои разгорелись с новой силой. Превосходство советских войск было полное, да и воевали они умело. Оттого и была вновь полностью занята эта самая Батарейная гора, господствовавшая над городом. Приняла в этом посильное участие и рота Василия. Чуть позже финны были прогнаны из другой, так называемой Интендантской горы. Советская артиллерия, подтянутая на высотки, могла оттуда сравнить с землей любые узлы сопротивления. Хотя, разрушать уже свой, советский город, никому не хотелось. Но, тем не менее, дрался враг жестоко и умело. Как оказалось, финским командованием в самый последний момент в Выборг были переброшены части шведских добровольцев. Несколько тысяч неплохо подготовленных и готовых грудью встать на пути проклятых красных варваров с востока бойцов, самых идейно сагитированных. Вот только вооружены они были своими Бофорс и противотанковыми ружьями Бойс, и это вооружение против КВ и тяжелой артиллерии никак не катило. Вот и давила прочих шведов тяжелая танковая бригада комбрига Кравченко. Рота Василия вдоль железной дороги почти достигла железнодорожного вокзала. Тем не менее, совсем за короткое время батальон потерял несколько Т-28. Имелись потери танков и во всей бригаде. Опасно было вооружение шведов и против бронетранспортеров. Целая штурмовая рота, приданная танковой роте Василия, тоже лишилась части бывших Т-26. Что делать, броня танка, и все-таки слишком неумело использовали их командиры, да и городские условия давали знать о себе. И противник попался умелый, даже может, получше и бойцов штурмовых групп. Правда, самого Василия пока Бог миловал. 5 оставшихся КВ его роты оказались финнам не по зубам, а полегло самих финнов и особенно шведов вдоволь. Вот уж кого-кого, а добровольцы в советские войны и не думали жалеть, и снарядов с патронами у них хватало, да и превосходство в боевой технике давало о себе знать. Василий сам стрелял и стрелял из танковой пушки. Грозные КВ-1 метр, аккуратно сметая все на своем пути, двигались вперед. Они, наверное, уже во стократ оправдали себя. Особых препятствий перед ними не было. Продвигавшиеся впереди бойцы-штурмовики не подпускали к танкам никого. Хорошо, что еще не пришло время фауст-патронов и базук. Хотя, наверное, РКК скоро и получит свои гранатометы. А уж что творила артиллерия РГК, опорные пункты противника немедленно попадали под удар 203-мм гаубиц и 280-мм мортир. Как оказалось, пригнаны были под Выборгой 180-мм морские пушки. В общем, было страшно. Деревянные строения пылали вовсю. Плавился снег. Несмотря на приличный морозец в градусов всего лишь чуть пониже 20, было жарко. И под конец дня финское командование не выдержало. Пусть в его распоряжении еще оставалась центральная, старинная часть города, но она простреливалась насквозь почти всеми видами оружия. Выборгский замок тоже подвергся сильным артиллерийским ударам. Да и штурмовые отряды, спустившись с Батарейной горы, уже приступили к методичной зачистке оставшихся в руках финнов кварталов. А наверху на высотке стояла советская артиллерия, готовая по первому требованию корректировщиков нанести удар, и наносила. Кроме того, то ли дело в небе мелькали советские самолеты, и они тоже наносили удары, и страшные. Финны были, в принципе, обречены, и податься им было некуда. Осталось только лечь костьми. Где-то часа в два после обеда вдруг поступил приказ прекратить огонь. Сам комбат Ведерников недоумевал, с чего бы это, а потом через час стало ясно. Как оказалось, ультиматум советского командования о полной, как говорится, безоговорочной капитуляции, переданной через парламентеров, финнами был принят. Хоть и командование шведских добровольцев попыталось как-то воспротивиться этому, но короткий артиллерийский налет тяжелой артиллерии по месту их сосредоточения не оставил места сомнениям. Разведка сработала как надо, да и, как поговаривали, сами финские солдаты слили шведов. Не хотелось им умирать. И где-то в часа 4 вечера Выборг капитулировал. Радости было море. Правда, как в День Победы, стрелять в воздух красноармейцам не разрешили. А жаль, что не говори, победа. К тому же, по самым свежим данным, основная часть механизированной группы товарища Рокоссовского, куда, в принципе, входила и бригада комбрига Кравченко, уже, оказывается, успела немало продвинуться в направлении Хельсинки. И у финнов не имелось особых сил и желания противодействовать советским войскам, себе дороже. Правда, имелись и желающие, конечно, где-то там за морями, подписаться за них, но война еще не кончилась, не успели танкисты порадоваться, тут же батальону поступила команда готовиться к маршу, куда, командование не сообщало, но, предположительно, было ясно, что в сторону Хельсинки. Хорошо хоть, что давались сутки отдыха. Василий уже перестал удивляться произошедшим изменениям, в его прошлом точно такого не было. Дней 10 войны, и уже захвачен Выборг. Советские войска на пути к Хельсинки. Как поговаривала одна прекрасная няня, вообще очуметь. Но не стоило забывать и о союзничках. Хоть Попаданица не мыслил уж особо стратегическими понятиями, но следовало ожидать нежданных событий. Наверное, что-то назревало. Глава 23. Действительно хорошие известия. Товарищ Сталин, наши войска сумели добиться немалого успеха. Как вам уже известно, Выборг капитулировал. Капитуляцию вынужденно подписал сам начальник финского генерального штаба генерал-лейтенант Иш, кстати, сильно раненый, посланный Маннергеймом на помощь прежнему командующему генерал-лейтенанту Энквисту. А тот, как теперь стало известно, был убит еще днем 10 марта, первого дня штурма. Сведения свежие, поступили недавно. По уточненным данным, во время рекогносцировки штабная группа была накрыта удачным артиллерийским ударом из самоходных орудий передовой группы старшины Стефановича из бригады комбрига Кравченко. Одновременно был ранен и генерал-лейтенант Иш, и состояние его не очень хорошее. Эвакуироваться не дала наша авиация, а сухопутные пути уже все перекрыты. На льду же Выборгского залива хозяйничает морская пехота. Вот молодцы, танкисты. Борис Михайлович, кажется, мы уже слышали ранее эту фамилию. Так точно, товарищ Сталин, слышали. Специально проверил. Товарищ Стефанович еще 6 марта отличился при прорыве основной линии финской обороны, а 7 марта уничтожил своим взводом и целую танковую роту финнов. Его танку за один раз удалось подбить 6 финских танков. На этот раз передовая группа наших войск под его командованием первой ворвалась 10 марта в Выборг и продержалась до подхода всей бригады. Вообще-то, первым прорвался в Выборг танк КВ-1 метр товарища Воротилина, тоже знакомая фамилия. Подбил 6 вражеских танков, на его счету и немало уничтоженных огневых точек и живой силы противника. Согласно рапорту товарища Кравченко, передовой группой Выборга сходу было уничтожено до батальона финнов. Товарищ Стефанович и далее при штурме умело командовал вверенной ему танковой ротой тяжелых КВ-1 метр. Отличился и весь батальон тяжелых танков капитана Ведерникова. Это он пришел на помощь передовой группе и сходу занял несколько кварталов. А потом, прорвавшись в Выборг, танковая бригада товарища Кравченко сумела захватить почти всю восточную часть города, вплоть до сильно укрепленных позиций в самом центре. А потом, 11 марта, она заняла и господствующие над городом высоты, тем самым не оставив финнам никаких шансов на удержание укрепленных позиций в остальной части Выборга. Хорошо, Борис Михайлович, обязательно надо наградить героев. Мы считаем, что все они достойны звания Героев Советского Союза. Молодцы, танкисты, а артиллеристы, вон, вообще лишили финнов командования, заслужили. Вот, товарищи, есть у нас умелые командиры, храбро сражаются. Мы думаем, что именно их и надо выдвигать. И что там у нас с Выборгом, товарищ Шапошников? Падение Выборга сильно повлияло на моральный дух финских войск, ведь в командном составе много выходцев оттуда. Тем более, в городе захвачено и множество пленных, пока, по приблизительным оценкам, всего около 7 тысяч человек. В наши руки попало и большое количество иностранных добровольцев, прежде всего, шведских. Среди захваченных, один из командующих шведскими добровольцами генерал Карл Ринсверт и командир шведской боевой группы Мартин Экстрём. Есть норвежцы, датчане и даже граждане САСШ скандинавского происхождения. Согласно самым последним данным, на сегодня, к 12 часам дня 12 марта, иностранных добровольцев захвачено около 3000 человек. Но это еще не окончательные итоги. Вот ведь, сволочи, нейтралы, мать вашу, ничего не боятся, уже в открытую воюют с нами. Всыпать бы им. Легендарный командарм 1-й конной, присутствовавший на очередном вечернем совещании, и на этот раз не скрывал своих эмоций, хотя это было привычно. Лаврентию Павловичу и самому хотелось малость поддать скандинавским нейтралам, так, чтобы в дальнейшем неповадно было. Хотя, судя по последним событиям, они, пусть и немного, но свое получили. Как говорится, еще не вечер. Может, попадет им и чуть позже. Ну, товарищи, мы про это обязательно будем помнить. Пусть наши враги не обольщаются. Спасибо, Борис Михайлович, за такие добрые вести. Пожалуйста, продолжайте. Кроме пленных, в городе осталось довольно много и гражданского населения. Не успели эвакуироваться. Слишком быстро действовали наши войска. Захвачены немалые трофеи, артиллерийские орудия, стрелковое оружие, склады с боеприпасами, всяким снаряжением, обмундированием, продуктами питаниями. Выборг финны подготовили к взрыву, но не успели. Решительным штурмом наши войска помешали этому, не дали сжечь склады и нанесли финнам большие потери. Противник сильно деморализован. Правда, при штурме Выборг пострадал, но не так сильно, как мы ожидали. Согласно донесениям, жилой фонд в большой степени удалось сохранить. Не так уж сильно пострадали административные здания и сама Выборгская крепость. Уже начала действовать наша комендантская служба. Большую часть оставшегося населения пока предполагается эвакуировать на восток. Вообще город подготовим к обороне. Что же, товарищи, действительно успех. Пусть это явится уроком для наших противников. Мы можем и должны показать врагам, что умеем защищаться и нам есть чем защищаться. Борис Михайлович, расскажите, пожалуйста, а как действовала наша боевая техника? Товарищи, прежде всего, я хочу отметить, что наши тяжелые танки, особенно последняя модификация КВ-1 метр, полностью оправдали себя. Обязательно надо наращивать их производство. Модернизированная техника хорошо дополняла танки. Отлично показали себя самоходные орудия. Желательно усиленно развивать именно этот тип боевых машин. Есть даже предложение создать опытную САУ с усиленной, до 200 мм, броней, мощным противотанковым орудием, не менее 85 мм, и использовать ее против танков и вообще в обороне. Правда? Требуется хорошая оптика и другие приборы наведения и управления. Согласны, Борис Михайлович? Пусть у нас будут и истребители танков. А как сработали остальные нововведения?